«Предвидеть непредвиденное». Таков был девиз Сиверта Фалкейда, руководителя отряда «Дельта» полицейской группы быстрого реагирования. Фалкейд стоял на пригорке за контейнерным складом с рацией в руке, за спиной на шоссе шумели ночные такси и трейлеры по дороге домой. Рядом комиссар полиции Гуннар Хаген, подняв воротник зеленой камуфляжной куртки. В холодной, заледенелой темноте внизу расположились фалкейдовские парни. Фалкейд посмотрел на часы. Без 5:03. Прошло 19 минут с тех пор, как овчарки кинологического патруля сделали стойку у красного контейнера, показали, что там кто-то есть. И все же ситуация Фалкейду не нравилась. Хотя задача вполне обычная, не по душе ему было другое. До сих пор все шло гладко. Через 45 минут после звонка Хагена пятеро его ребят уже сидели в полицейском участке в полной готовности. «Дельта» насчитывала 70 человек личного состава, высококвалифицированных, тренированных, средний возраст 31 год. Вызывали их по мере необходимости. Работа, в частности, заключалась в так называемых задачах повышенной сложности. Именно в эту категорию попадала и нынешняя операция. К пятерым из «Дельты» присоединился еще один, из армейского спецназа. И вот здесь начиналось то, что Фалкейду решительно не нравилось. Спецназовец был снайпером, которого вызвал лично Гуннар Хаген. Назвался он Аароном, но Фалкейд знал, что в спецназе все работали под вымышленными именами. Весь спецназ был засекречен с момента создания в 1981-м, и только после знаменитой афганской операции «Enduring Freedom» СМИ разведали конкретные подробности об этом подразделении, которое, по мнению Фалкейда, больше напоминало тайное братство. «Я доверяю Аарону», — коротко сказал Фалкейду Хаген. «Помнишь выстрел в торпе в 94-м?» Фалкейд прекрасно помнил драму с заложниками на аэродроме в Торпе. Он и сам там был. Позднее никто не знал, кто произвел спасительный выстрел, но пуля прошла через пройму бронежилета, которым было завешено окно автомобиля, и пробила голову вооруженного преступника. Голова разлетелась в клочья, как тыква. На заднем сиденье новенького «Вольво», правда, торговец автомобилями, после взял его в обмен, вымыл и продал. Мучило Фалкейда не это. И не то, что у Аарона была винтовка, каких он никогда не видел. Буквы «МЭР» на прикладе ничего ему не говорили. Сейчас Аарон лежал где-то там, вооруженный лазерным прицелом и прибором ночного видения. Он доложил, что находится в виду контейнера. В остальном же только бурчал в ответ, когда Фалкейд просил докладывать обстановку. Но дело опять же и не в этом. Фалкейду не нравилось другое. Аарону здесь вообще нечего делать. Снайперы здесь без надобности. Помедлив секунду, Фалкейд поднес рацию к губам. «Мигните фонариком, Аарон, если готовы». Внизу, в районе красного контейнера, вспыхнул и погас свет. «Все на позиции», — сказал Фалкейд. «Готовы начать». Хаген кивнул. «Отлично. Но прежде чем начнем, я хочу подтверждение, что ты разделяешь мою точку зрения, Фалкейд. Что лучше произвести арест прямо сейчас, не дожидаясь Холля». Фалкейд пожал плечами. «Через 5 часов рассветет, Станкич выйдет, и можно взять его с собаками на открытом месте. По слухам, в недалеком будущем Гуннар Хаген займет пост начальника полиции». «Пожалуй, это вполне разумно», — ответил он. «Хорошо. Я так и напишу в отчете, что это наше общее решение, на случай, если кто объявит, что я поторопился с арестом, чтобы поставить его себе в заслугу. Думаю, в этом тебя никто не заподозрит. Ладно». Фалкейд нажал кнопку рации. «Двухминутная готовность». Хаген и Фалкейд выдохнули белый пар, смешавшийся в одно облако и скоро растаявший. «Фалкейд», — послышалось из рации. «Атле», — шепчет мужчина в дверях контейнера. «Стэндбай! Всем! Внимание!» — сказал Фалкит спокойным твердым голосом. — Он выходит? — Нет, стоит пока. Он вроде как... Резкий хлопок выстрела распорол мрак над Ослофьордом, и снова настала тишина. — Черт! Что это было? — спросил Хаген. — Непредвиденное, — подумал Фалкит.